Глава 36. «Да, мастер?» – спросил я, несколько напрягшись. «Что это было?» – спросил с нажимом Лян. «Где ты видел эту тактику?» «И не спорь, явно предложение поступило от тебя. Оно полностью противоречит пути меча. И тому, чему мы все вас учим в этом славном заведении. Так откуда?» «Так монстры убили моего отца», — жестко ответил я, глядя прямо в глаза мастеру Ляну. Несколько секунд он выдерживал взгляд, но потом отвел в сторону. Вот только этих секунд мне хватило, чтобы вспомнить этот пронзительный взгляд карих глаз между двумя полосками черной ткани. Он был сильным, умелым и храбрым, но его убили толпой, и уверен, не только его. «Да», — поморщившись, ответил учитель, — «это распространенная тактика у зверей. Напасть сплошным потоком, выбить защитников и прорваться к охотникам и мечникам. Самое неприятное, что может случиться. Но используя вы такую тактику против адепта Джен Ци, и у вас ничего бы не вышло. Защитники знают свое дело и умеют держать оборону против толпы. Где они были, когда монстры прорвались через периметр и напали на наш поселок? Пусть несколько героев зазнались и не смогли противостоять врагу, но это не дает тебе права считать предателями всех. И то, что ты натравил брата на брата, многие это запомнят. Ты должен понимать, наше общество в первую очередь состоит из кланов. И пусть в стенах Академии вы равны, но за их пределами существует жесткая иерархия. А клан Фэнг даже не имеет права голоса в Совете. Они лишь наблюдатели. Ты же сознательно натравил одного брата из главного дома на другого, да еще показал проигравшего не с лучшей стороны. Он сам себя таким показал, пожал плечами. То, что он золотой адепт, а мы медные неофиты, не дает ему права так по-скотски себя вести, да еще и с собственным братом. Именно что дает. Ты не слушаешь старших. В тебе нет послушания. Наказывать тебя, ставя в угол, уже поздно, но всегда найдутся другие методы. Пусть куратор решает, что с тобой делать. Ты не проявляешь должного уважения к старшим. Ни разу за два дня я не видел, чтобы ты хоть кому-нибудь поклонился, даже ректору. Такое пренебрежение недопустимо. Меня учили показывать уважение делами, а не поклонами. Тем более, что согнувшийся так, украденный кошель скрывает или достает рукоять клинка, парировал я слова мастера. Вы должны учить нас защищаться и убивать монстров, но при этом считаете выбранную мной тактику неверной? Ведь именно от нее нужно защищаться». «Ты еще со мной споришь?» — хмуро проговорил Лян. «В тебе нет чести и послушания, что присуще истинному воину. Я не стану больше тебя учить. Убирайся!» «Честь погибнуть среди трупов? Уважение к тем, кто готовит предателей и чванливых идиотов?» — вскипев, проговорил я. «Значит ли это, что именно вы обучали предателей, оставивших свои посты и перекинувших мост на Гаге?» «Да как ты посмел?» От оплеухи у меня зазвенело в ушах, в глазах помутнело. Черт, я не рассчитывал выбесить его до такой степени. Задеть — да, но чтобы он опустился до удара, кажется, я попал по больному месту. Действительно, один или несколько дезертиров были его учениками. А еще я только что лишился нормального учителя. К счастью, у меня есть свой собственный. «Ты как?» — спросил подбежавший ко мне Куват, ставя на ноги. «Нормально, жить буду. Мне понадобится другой учитель боевых искусств, который относится к ученикам достойно и учит их побеждать в любой ситуации». «Пошел вон!» — в голос заорал Лян. «И чтобы я тебя на своих занятиях больше не видел!» «Извини, мне нужно вернуться на тренировку», — сказал Куват, выведя меня на лестницу. «Сможешь сам до медицинской части дойти?» «Я ему помогу», — хмыкнул Хироши, перекидывая мою руку себе через плечо. Полуорг кивнул и скрылся в зале, а мы пошли наверх. «И зачем ты это сделал?» — спросил эльф, когда мы остались наедине. «Мастер Лян лучше в своем деле. А еще он один из тех троих, что приходили сегодня ночью», — ответил я шепотом, убедившись, что нас никто не видит и не слышит. «Один из черных». «Ого! Чёрт! Не думал, что все будет настолько плохо. А двое других? Высший эльф и тифлинг. Думаю, если увижу их еще раз, смогу опознать. Пока же мне нужен другой мастер, тот, кто сможет меня научить не только базовым навыкам, но и обращению с оружием. А ты сможешь, посещая занятия, незаметно следить за Ляном». Решив, что без объяснений не обойтись, я добавил: «Если бы я не ушел сегодня, обязательно сорвался бы позже. И попробовал бы его убить, что в текущем состоянии равносильно самоубийству». «Ты верно, зверь. Кстати, я не такой гордый, и монетку подобрал», — усмехнувшись, протянул мне медный кругляш Хироши. «Держи, ты его заслужил». «Спасибо, но оставь себе. Я уже придумал, как мне раздобыть очков. А тебе для взросления тела понадобится очень много эликсиров. Фосфор, кальций, железо и очень много белка». «Мы почти не употребляем мясо», — с нажимом сказал эльф. «Замени его грибами или рыбой», — пожал я плечами. «Всегда есть способы получить больше энергии, чем тратишь. Главное — быть менее разборчивым и более голодным». «Реально, зверь. Прости, но от этого прозвища тебе не отвертеться», — хмыкнул Хироши. «Ладно, куда дальше? Может, нужно передать кому-то весточку?» «Нет, все будет в порядке. До своего куратора я и сам дойти могу. Сходи лучше перекуси нормально и возвращайся на занятия», — сказал я, убирая руку товарища. Удивительно, но кажется, мы смогли подружиться всего за 2 дня. «Как ты смотришь на то, чтобы победить в тренировочном турнире?» «Не очень понимаю, как ты себе это представляешь. Разве что выступать вместе с Ичиро, как ты только что сделал. Но у него уже сформирована собственная команда. Они будут готовиться к турниру Скрытого Пламени». «Выясни все условия турнира». Я прикинул в уме варианты. «Какое снаряжение допускается? Какая цель каждого соревнования? Сколько будет команд и какая площадка? Можно ли использовать эликсиры, зелья, масла и яды?» «Ого», — проговорил Хироши, загнувший все пальцы на руке, запоминая вопросы. «Думаешь, подготовкой сломить силу и бойцовские навыки? Да еще и целой команды?» «Учитывая, что нас тренируют и чему учат, очень сильно удивлюсь, если за прошедшие 1000 лет мастера еще не забыли, как нужно воевать против людей», — хмыкнул я. «Ведь борьба против животных отличается совершенно. А уж учеников даже стыдно спрашивать о таких вещах. Так что еще раз, разузнай как следует, а потом решим, что будем делать». «Останется только вопрос, откуда это можешь знать ты?» — улыбнулся эльф. «Сделаю в лучшем виде. Увидимся на медитации». «Даже если нет, к обеду я буду точно», — помахал я рукой, поднимаясь в лазарет. Найти куратора оказалось проще простого. Она опять сидела в своем кабинете. Интересно, у нее сменщик есть или она работает круглосуточно? Женщина увлеченно изучала лежащую перед ней восковую табличку. Понятно. Значит, спускалась к библиотекарю и пытается разгадать шифр мудреца 3 путей самостоятельно. Пусть пробует. Без интерфейса и знаний из предыдущей жизни я бы ни за что не догадался. Прокашлявшись, я постучал в дверной косяк. «Что, уже 11?» — вскочила, крутя головой, доктор. «Сейчас-сейчас, соберусь, и можно на лекцию. Прости, я совсем заработалась. Не могу понять, что ты нашел, но стихи потрясающие. Они описывают историю всего острова. Исход с ГГ, перестройку стен Часи, возвышение кланов. Будто написавший их прожил больше 1000 лет. Погоди секунду, я сейчас соберусь». «Сейчас только 9:30», — успокоил я эльфийку. «Это я пришел раньше». «Вот же напугал», — успокаиваясь, выдохнула Хотару. «Так, а почему ты здесь, если должен быть на занятиях по единоборствам?» «Мастер Лян взбесился и ударил меня так, что я сознание потерял. Вот пришел на осмотр». «Лян?» — закусив губу, спросила эльфийка. «Странно, обычно он крайне спокоен. Все же он достиг своего уровня благодаря усердным тренировкам и медитациям. Хорошо держит себя в руках. Странно, что он сорвался. Может, ты его оскорбил? Или его школу?» «Уже не помню. После того удара все мысли из головы вылетели». «Садись. Я должна проверить, в порядке ли твои барабанные перепонки», — приказным тоном сказала Хотару, беря металлическую трубочку. «Снимай повязку. Посмотрим заодно, как заживают раны на голове». «Там все в полном порядке», — заверил я доктора, не собираясь показывать камень, торчащий прямо из моего лба. По крайней мере, пока. Пусть побольше кожи зарастет. Она хоть и врач, мой куратор, да и женщина вроде неплохая, но как себя поведет, непонятно. «Ну, смотри». вздохнула, пожав плечами эльфийка. «Мне не особенно интересно, что ты там прячешь. Будь ты тифлингом или высшим, тебя давно бы выдали глаза. Это скрыть невозможно, а остальное уже не так интересно». «Рад, что вы понимаете, а то некоторые считают, что я там рожки прячу. А откуда они могут появиться, если у меня остальных признаков тифлинга нет?» «Так, в ушах у тебя полно грязи. Кто-то их забывает чистить, но вот кровотечение незаметно. Мастер Лян, конечно, перегнул палку, но мне кажется, тебе следует пойти и извиниться. Все же он лучший в своем роде. И к тому же назначен ректором на должность преподавателя не просто так. Пока вы не освоили основы, остальные занятия для вас закрыты. А без физической подготовки ты дальше не продвинешься. Даже медитативные техники завязаны на тренировке». «Мне не нужен лучший. Мне нужен тот, кто сумеет меня обучить. И один такой на примете есть». «Ого, решил сменить мастера и сам добился того, чтобы тебя выгнали?» ошарашенно проговорила Хотару. «Не понимаю, зачем тебе это? Ну и в самом деле, это единственный способ для учеников сменить преподавателя. Правда, обычно это сильно отстающие, которым не на что надеяться в будущем. А ты вроде не из таких». «Госпожа, вам удалось раздобыть полуфабрикаты для зелий?» Решительно сменил я тему. «Что?» «Да, доставили сегодня утром», — нахмурилась эльфийка. «Расскажешь, что собираешься с ними делать? При смешивании они портятся, я уже проверила». «Еще бы! Они же предназначены для противоположных задач», — усмехнулся я. «Я все вам покажу, но с одним очень важным условием. До тех пор, пока я сам не соберусь раскрыть свои результаты к какому-либо клану, вы тоже не передадите его семейству Гуй». «Да, хорошо. Мы же так и договаривались», — пожала плечами эльфийка. Она закрыла дверь и поставила передо мной три пробирки — черного, ярко-красного и ядовито-зелёного цвета. «Но я все равно не понимаю, зачем тебе эти инструменты. Они никак не участвуют в создании зелий». «А я и не собираюсь делать зелье», — вздохнул я, беря пипетку. Оставалось только решить — ухо или глаз. И то, и другое напрямую соединено нервными каналами с мозгом. Ближе к верхнему Дайнтяню я уже не буду, разве что череп сверлить. Чёрт. Нет. Глаза все же жалко. А вдруг эта дрянь окажется едкой? Взяв со стола тряпицу, я свернул ее и прочистил ухо. А затем, под удивленный вздох Хотару, влил туда половину черной пробирки. Стало холодно, мерзко, но не больно. Взяв ватку, я закупорил отверстие и дождался, пока жидкость начнет всасываться. «Внимание! Обнаружено проникновение чужеродных микроорганизмов. Опасность заражения. Попытка нейтрализации неудачна. Взятие под контроль». Интерфейс верещал, а мне лишь оставалось улыбаться. Работало. Значит, моя теория оказалась верна, и нужно продолжать. Закапав во второе ухо остатки черной субстанции, я закрыл и его тоже. А потом, набрав воды, проверил, как работает шприц. Расплющенная игла вместо струйки выдавала плотное облако брызг. Именно то, что нужно, чтобы вдыхать. Ингалятора лучше мне пока не сделать. Хотя с иглой было несколько опасно. Набрав всю красную субстанцию из пробирки, я широко открыл рот и засунул шприц как можно глубже, так, чтобы капли не попали на язык. Максимально выдохнул, а затем, надавив на шприц, глубоко вдохнул. Легкие обожгло. Захотелось немедля выдавить все, что попало, наружу. Но я, пусть и с огромным трудом, сумел сдержать кашель. Хотару вцепилась в край стола. Она хотела меня остановить, но куда больше хотела знать, что из всего этого получится. Ее ярко-желтые глаза высшего эльфа горели дьявольским любопытством. Если я сейчас умру от пневмонии, она просто вскроет меня для исследования, но останавливать не станет. «Внимание! Критический уровень отравления. Обнаружено активное вещество в легких. Повреждение легких более 5%. Недопустимый уровень интоксикации. Вывод веществ невозможен. Обнаружено проникновение микроорганизмов в кровеносную систему». Это отчитался о моих успехах интерфейс. Что ж, вполне возможно, что через полчаса я сдохну, если меня раньше не добьет третья доза. «Боюсь, для последнего мне понадобится ваша помощь», вздохнул я, ощущая, как жар от легких бежит к сердцу и растекается по кровеносным сосудам. «Нужно ввести в кишки эссенцию джен-ци, а один я с этим не справлюсь. С этими словами я протянул доктору клизму и, сняв штаны, лег на бок.